Золотой жук. Радиоспектакль по мотивам рассказа Эдгара По. Часть первая. Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с неким Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избегнуть унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Салливановом острове поблизости от Чарльстона в Южной Каролине. В сокровенных глубинах миртовой чащи Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я по воле случая с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Легран любил охотиться и ловить рыбу, или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. В этих странствиях его обычно сопровождал старый негр Юпитер. Я жил в Чарльстоне в 9 милях от острова и нередко навещал Леграна. Однажды, в необычный для этих мест холодный день, добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в потайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивающим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев. О, как я рад, дружище, вас видеть! Вы пришли как нельзя кстати. О, мастер Джордж, добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Посмотрите, Джордж, какая удача! Я нашел двустворчатую раковину, какой не встречал ранее. И что еще интереснее, поймал необыкновенного жука. Неизвестного доселе жука. Я очень хочу услышать ваше суждение об этом жуке. Завтра вы его увидите. А почему не сегодня? Ну, если бы я знал, что вы здесь, но как я мог угадать, что именно сегодня, сегодня вечером вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали знакомого лейтенанта из форта. И я по какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Просто восторг. Он ослепительно золотой, величиной с крупный лесной орех, и на спине у него 3 черных пятнышка, как смоль. 2 круглых повыше и 1 продолговатое внизу. Масса Вилл, послушайте-ка, жук весь золотой, чистое золото, внутри и снаружи, только вот пятна на спине. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел. Ну, допустим, что все это так, и жук из чистого золота. Но почему же, Юпитер, мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? А? Ну, действительно, жук таков, Джордж. И я почти готов согласиться с Юпитером. Надкрылья излучают яркий металлический блеск. Вот вы сами сможете убедиться. Пока что я нарисую вам его. О, где же бумага? Ага. Ну, не беда. Обойдусь этим. Легран вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он рисовал, я продолжал греться у камина. Легран закончил рисунок и протянул его мне. Я взглянул на бумагу и, по правде говоря, был немало озадачен рисунком моего друга. Ну что же, Легран, это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка. Никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах. Череп? Да. Ну, пожалуй, это так. В особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. Два черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли? Да. А нижнее удлиненное пятнышко можно считать за скал черепа. Ну, может быть, что и так, Легран, но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами. Ну, как вам угодно. Как вам угодно, но, ну, по-моему, я рисую недурно. По крайней мере, я привык так считать. У меня были отличные учителя, и я позволю себе заметить, чему-то я должен был у них все-таки научиться. Ну, в таком случае вы просто дурачите меня, милый друг. Вы нарисовали настоящий череп. И если ваш жук на самом деле похож на него, то это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверное чувство. Понимаете? Ну, хорошо, а где же у него усики? Усики? Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете. Не надо, не стоит волноваться. Может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. Прошу вас, возьмите свой рисунок. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук, как две капли воды, походил на череп. Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал белее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова уставился на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак. Однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я счел за лучшее тоже молчать. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Считаясь с настроением хозяина, я решил вернуться домой. Легран меня не удерживал. Масса Джордж, уже целый месяц вы не были у нас. Мне пришлось приехать к вам в Чарльстон. А что там у вас? Уж не случилось ли чего дурного с моим другом? Как поживает твой господин? По чести говоря, Масса, он нездоров. Нездоров? Нездоров. Ты пугаешь меня, Юпитер. На что же он жалуется? В том-то и штука. Ни на что он не жалуется. Но он очень болен. Очень болен? Очень болен. А что же ты сразу мне не сказал? Он что, лежит в постели? Где там лежит? Его и собаками не догонишь. В том-то и горе. Ох, болит у меня душа, бедный мой Массавилл. Подожди, Юпитер, я все-таки хочу понять, о чем ты толкуешь. Ты сказал, что хозяин твой болен. Да. Не говорил он тебе, что у него болит? Вы не сердитесь, Масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот у вас спрошу. Почему Массавилл ходит весь день, уставившись в землю? А сам белый-белый. И почему он все время считает? Что? Что он делает? Считает. Считает? Да. Да цифры пишет. Цифры? Таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю. Так-так. А вчера проворонил. Он убежал, солнце еще не вставало и пропадал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет. Отлупить? Да, да пожалел, старый дурак. Уж очень он грустный вернулся. Отлупить его? Нет, Юпитер, не надо, не будь слишком строгим с беднягой, не бей его, он этого не принесет. Скажи-ка лучше вот что, Юпитер. Что? Как ты считаешь, что послужило причиной болезни твоего господина? Или вернее, ну как бы тебе это сказать, причиной этого странного поведения, ты меня понимаешь? Не приключилось ли с ним что-нибудь дурное после того, как я приходил к вам? После того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. А вот до того приключилось. До того? Да, в тот самый день и приключилось. А что? О чем ты толкуешь? Известно, масса, о чем? О жуке. О чем, о чем? О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил масса вилла в голову. Золотой жук укусил его? Я так думаю. Эка напасть. Вот-вот, масса. Очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука. Бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Масса вил схватил его, да и выронил. Выронил? Тут же выронил. Вот тогда жук, наверное, и укусил его. Так-так-так. А мне морда этого жука не понравилась. И я сразу решил, голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул. Вот что я сделал. Так-так-так-так-так. Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук? Да. И именно это причина его болезни? И ничего я не думаю. Точно вам говорю. Если б его не укусил золотой жук, разве бы ему снилось золото? А откуда ты знаешь, что ему снится золото? Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю. Хорошо. Хорошо, Юпитер. Может быть, ты и прав. Ну, а каким же счастливым обстоятельством я обязан чести твоего сегодняшнего визита? О чем это вы толкуете? А? Ну, хорошо. Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна? Нет, масса, нет. Но он приказал передать вам вот это. Хорошо, вот это. Дорогой Джордж, почему вы совсем перестали бывать у нас? Почему вы совсем перестали бывать у нас? Ну, неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою резкость? Ну, этого не может быть. За время, что мы не виделись с вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как взяться за это, да и рассказывать ли вообще. Если у вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером. Очень прошу вас. Мне нужно увидеться с вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело великой важности. Великой важности. Ваш, как всегда, Вильям Легран. Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так не похож на Леграна. Что взбрело ему в голову? Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его семью разорении надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать за негром. Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопату, как видно, совсем новые. Юпитер, что это? Коса и еще две лопаты, масса. Да, ты совершенно прав, но откуда они взялись? Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег. Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему масса Виллу коса и лопаты? Зачем, я не знаю. И черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке. Наконец-то, друг мой. Как вы себя чувствуете, Легран? Как обычно. Вы получили от лейтенанта своего золотого жука? О, да. На другое же утро. Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав? А в чем Юпитер был прав? Жук из чистого золота. Из чистого золота? Этот жук принесет мне счастье. Он неспослан самой судьбой и вернет мне богатство, если я только правильно пойму его указания. Юпитер, Юпитер, пойди принеси жука. Что? Жука, масса? Не буду я связываться с этим жуком. Ну, неси, несите его сами. Хорошо. Вот. Смотрите. А? Да. Жук действительно великолепен. И какой тяжелый. Научная ценность находки неоспорима. Я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли судьбы и жука. Дорогой Легран, вы простите меня, но, по-моему, вы совсем больны. Вам надо лечиться. Лягте сейчас же в постель. Я пробуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас же лихорадит. Да ну что вы? Ну что? Я совершенно здоров. Но меня тревожит волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться. А как это сделать? Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы. И нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас успех или неудача? Все равно. Это волнение во мне сразу утихнет. Я буду счастлив, Легран, если смогу быть полезным. Но скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы? Да, да, имеет. Ах так? В таком случае, Легран, я отказываюсь принимать участие в этой нелепейшей затее. Так, ну жаль. Жаль, очень жаль. Нам придется идти одним. Идти одним? Он действительно сумасшедший. Погодите, Легран, а вы поклянетесь честью, что когда ваша прихоть будет исполнена, и вся эта затея с жуком благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом? Да, а? да, обещаю. Скорее в путь, время не ждет. Тяжелым сердцем решился я сопровождать моего друга. Было около 4 часов дня, когда мы пустились в путь. Легран, Юпитер, собака и я. Когда мы причалили к берегу, Юпитер взял косу и лопаты, мне поручили 2 потайных фонаря, Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, как заклинатель. Чёртов жук! Зачем вы все время крутите этого жука, Легран? Увидим. Мне все-таки интересно, зачем мы идем. Увидим. Боже. По крайней мере, скажите, Легран, долго ли еще идти? Увидим. Чертов жук. Так мы шли 2 часа, и на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был рот плато, раскинувшегося у подножия почти недоступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз в долину лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость. Юпитер, ты видишь вон то огромное тюльпановое дерево? Да, масса. Такого огромного дерева я никогда еще не видел. Оно больше всех дубов, которые его окружают. Да. Так, Юпитер, ты сможешь забраться на это дерево? Да, Маса, еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться. Так, тогда не мешкай и влезай, потому что скоро станет темно, и мы ничего не успеем сделать. Высоко залезть, Маса? Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикну. Понимаешь? Погоди, возьми жука. Жука? Маса, Вил, золотого жука? Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму. Слушай, Юпитер, если ты здоровенный, рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке. Но если ты вовсе отказываешься взять жука, мне придется, как это не грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой. Совсем ни к чему шуметь, Масса. Всегда вы броните старого негра. А я пошутил, и только. Я боюсь жука. Подумаешь, жук. И осторожно взявшись за самый конец шнурка, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая босыми пальцами ног неровности коры для упора, и раза два счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола. Куда мне лезть дальше, Маса Вил? По толстому соку вверх, вон с той стороны. Сколько еще лезть? Где ты сейчас? Тебя не видно. Высоко, высоко. Вижу верхушку дерева. Дальше небо. Да, ну, поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я скажу. Посмотри теперь вниз. Сколько ветвей ты миновал? 1, 2, 3, 4. Подо мной 5 ветвей, Маша. Так, поднимись еще на одну. Я на 7-й, Маса. А теперь, Юпитер, ты полезешь вот по этой ветви. Лезь, пока она будет тебя держать. А найдешь что-нибудь, крикни, слышишь? Если у меня еще оставались какие-то сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их уже не стало. Увы, он был сумасшедший. Следовало теперь подумать о том, как доставить его домой. Маса, по этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти сухая. Ты говоришь, что она сухая, Юпитер? Да, Маса, мертвая. Готова для того света. Боже мой, что же делать? Так, возьми нож. Господи, боже мой. Постругай эту ветвь. Ну, может быть, она не очень гнилая, а? Она, конечно, гнилая, да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь вперед, но только один. А, что это значит? Разве ты и так не один? Я про жука. Жук очень, очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук выдержит. Старый плут. Ну, не городи вздора. Если ты переберешься еще немного вперед, осторожно. Конечно, чтобы не грохнуться вниз. Если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар сразу, как только ты спустишься вниз, слышишь? Хорошо, Маса, Вил. Лезу. А вот уже и конец. Ты правда мне говоришь? Ты на конце ветви? Не совсем. На конце масла. Ой, господи, боже мой, что это здесь на дереве? Ну что ты там видишь? Да ничего, просто череп. Кто-то забыл свою голову здесь на дереве. Ты говоришь, череп? Да. Отлично. А как он там держится? Почему он не падает? А верно ведь, Маша. Сейчас погляжу. Что за притча такая? Большой длинный гвоздь. Череп прибит гвоздем, Маса. Так, теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня? Слышу, Маса. Найди левый глаз у черепа. О, да. А где же у черепа левый глаз, если он вовсе без глаза? Ох, какой ты болван! Ты знаешь, Юпитер, где у тебя правая рука и где левая рука? Знаю, как же не знать. Левой рукой я колю дрова. Ну, правильно, правильно, ты левша. Так вот, левый глаз у черепа, то место, где был левый глаз. Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа. Но у черепа нет левой руки, Маса. Что ж, на нет и сюда нет. Вот я нашел левый глаз. Что мне с ним делать? Ну, пропусти сквозь него жука и спусти его вниз. Сколько хватит шнура, только не урони. Пропустил, Маса, Вил. Это самое плевое дело, пропустить жука через дырку. Смотрите-ка. Во время этого разговора Юпитер был скрыт листвой дерева, но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнурка. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если бы Юпитер сейчас отпустил шнурок, то упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в 10-12 футов. Юпитер! Золотой жук. Радиоспектакль по мотивам рассказа Эдгара По. Часть вторая. Замолчи, Лестер! Тише, замолчи! Никаких признаков клада не видно, Легран. Понимаю, понимаю. Нужно рыть еще глубже. Копайте, копайте, копайте, копайте. Ничего нет. Юпитер, собирай инструменты. Вернемся домой. Стойте! Стой! Ах ты, мерзавец! Канале, проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай, где у тебя левый глаз? Помилуй бог, Маза, Вил, вот у меня левый глаз, вот он. Ведь это же правый глаз. Так я и думал, я же знал, ура, ура, за дело, вернемся, мы еще выиграем эту игру. Ну, Юпитер, говори, как был прибит череп к ветке лесом или наружу? Наружу, Маса. Теперь говори мне, в какой глаз опустил жука, в тот или в этот? В этот самый, Маса, в левый, как вы велели. Видите, Джордж? Он показывает на правый. Отлично! Отлично! Начнем сначала. Я смертельно устал, но хотя и сам еще не отдавал себе отчета, Прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес. Более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план. И это, вероятно, оказало на меня свое действие. Масавил! Масавил! Посмотрите, Лестер отрыл что-то. Что? Кости! Куски одежды! Она совсем истлела. Нож! Вот, нож, Маса, нож! Да, это лезвие испанского ножа. Пираты! Пираты! Копайте! Закопайте дальше! Железное кольцо! Осторожно, это сундук! Сундук, который мы отрыли, был надежно окован железными полосами и обит заклепками. Сундук был так велик, что, взявшись втроем, мы сумели только что сдвинуть его с места. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение, и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были просто ослеплены. И все это сделал золотой жук. Милый золотой жук. Бедный золотой жучок. А я-то его обижал. Обижал его. Я бронил его. И не стыдно тебе, старый негр. Отвечай. Я так знал. Я знал это. Успокойтесь, Леграм, успокойтесь. Нужно подумать, как перенести это сокровище до рассвета. Когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкой леса, драгоценная ноша уже была перенесена и сложена в хижине у Леграна. Сундук был наполнен до самых краев. Мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Тяжелые большие золотые монеты, стертые до того, что нельзя было прочитать на них надписи. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Рубины, превосходные изумруды, сапфиры, кольца, серьги, золотые цепочки, большая золотая чаша для пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурками искусной ювелирной работы. Две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких золотых вещиц. Ну, теперь я вижу, что вы сгораете от нетерпения и жажды узнать разгадку этой тайны. Да, я сгораю от нетерпения. Так слушайте. Вы помните тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука? О, да, конечно, помню. Как вы были раздосадованы, когда я сказал, что ваш рисунок похож на череп. Вначале я думал, что вы просто шутите. Потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спине жука и решил, что ваше замечание не так уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня. Я считаюсь недурным рисовальщиком. Поэтому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылил и хотел скомкать его и швырнуть в огонь. Простите, клочок бумаги, вы хотите сказать? Нет. Я сам так думал вначале. Но как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий, притонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязный. Да, помню. Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа на том самом месте, где только что нарисовал жука. В первую минуту я просто растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мной рисунок не был похож на тот, который я видел сейчас. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать свой рисунок. Совершенно такой, как он вышел из-под моего пера. На обороте пергамента в точности под моим рисунком был нарисован череп, который напоминал моего жука и размерами, и очертаниями. Невероятное совпадение. Это ошеломило меня. Когда я пришел в себя, меня вдруг осенила мысль. Когда я рисовал своего жука, на пергаменте никакого другого рисунка не было. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить. А как пергамент попал к вам в руки? Мы ведь нашли жука на материке, поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу же выронил. И Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать и листок, или еще что-нибудь, чем защитить свои пальцы. В ту же минуту и он, и я одновременно увидели этот пергамент. Он показался мне тогда обыкновенной бумагой. Пергамент лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал на поверхности. Поблизости я приметил остов корабельной шлюпки. Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки ничего не осталось. Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую связь событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шлюпка. Неподалеку от шлюпки пергамент. Не бумага, заметьте, а пергамент, который, как вы знаете, сохраняется очень долго, ну, что называется, вечно. Так где же здесь связь? А я отвечу. Отвечу, мой друг. Череп. Всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был неспроста, а с каким-то особым значением. И лист этот предназначен для памятной записи, которую следует тщательно долго хранить. Ну, хорошо, предположим, все это так. Но ведь вы сами сказали, что когда рисовали жука на пергаменте, там не было черепа. Так. Так как же вы утверждаете, что существует некая связь между шлюпкой и черепом, когда вы сами свидетель, что этот череп был нарисован один только бог знает кем, уже после того, как вы нарисовали жука? Ага. Вот здесь-то и начинается тайна. Вы помните, был очень холодный день, и Юпитер затопил камин? Конечно. Я сильно продрог и с радостью опустился в кресло поближе к потрескивающим поленьям. Не продолжайте. В этом-то все и дело. Вы рассматривали рисунок у огня. Пергамент нагрелся. Вот когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте под влиянием тепла. Под влиянием тепла. Я не давал своим мыслям сбиться с пути, и тогда я разжег огонь и стал разогревать пергамент над пылающим жаром. Вскоре очертания черепа проступили более явственно. А по диагонали от него в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Ну, более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок. Простите, Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами. $1,5 миллиона не тема для шуток. Да, но... Но прибавить еще одно звено к вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пират и коза несовместимы. Пираты не занимаются скотоводством. Я же не сказал вам, что это была коза. Не коза, так козленок. Не вижу большой разницы. Нет, большой я тоже не вижу, но разница все-таки есть. Сопоставьте. Написание двух английских слов. Кид, козленок. И кид, 2D. Вы помните рассказ о капитане Кидде? Честно говоря, меня никогда не увлекали истории о пиратах. Как видите, напрасно, напрасно. Я с юности помню увлекательные предания и легенды о капитане британского флота Кидде, ставшего пиратом. Вместе со своими сообщниками он награбил огромные богатства, которые успел зарыть до того, как его казнили. О нем говорили, что он продал душу дьяволу, зарыв в песок Библию. Мне даже припомнилось... Песня об этом. Я прозываюсь Кипер Кид, собравшись в путь, собравшись в путь. Держал я Библию в руке, собравшись в путь, собравшись в путь. И схоронил ее в песке, собравшись в путь, собравшись в путь. Это интересно, и все же мне непонятна логическая связь между изображением козленка и легендарным пиратом. Как же вы не понимаете? Ну, смотрите, вспомнив о Кидде, я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунков в ребусе. Подпись, я говорю, потому что козленок был нарисован на пергаменте именно в том месте, где ставится подпись. А изображение черепа в противоположном по диагонали углу, в свою очередь, наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескуражило отсутствие главного – текста моего воображаемого документа. Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо? Да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладело непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему, сам не знаю. Может, это удивительная цепь случайностей и совпадений. Ведь все события пришлись на тот самый день, выпадающий, может быть, раз в году, когда... Мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда бы не узнал о черепе. И никогда не стал бы владельцем сокровищ. Ну, хорошо, а что же дальше? Дальше мне пришло в голову, что несмотря на то, что предания живут с давних пор, они не теряют своей живучести. Да, представьте себе. На мой взгляд, это значило, что клад до сих пор не найден. Ну, если бы Кид сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, едва ли предания дошли бы до нас. Правда? Заметьте, легенды рассказывают лишь о поисках клада, а о находке в них нет ни слова. Вам доводилось слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад? Нет, никогда. А ведь всякий знает, что Кид владел несметным богатством. И я сделал вывод, что клад остался в земле. Не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничащая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу Кида. Ну и что же вы предприняли дальше? Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь. Но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешает грязь, наросшая на пергаменте. Я взял его и осторожно обмыл теплой водой. И что же? Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил ее на уголья. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. И, наконец, надпись выступила вся целиком. Вот она. Да тут одни какие-то цифры. Меня бы это не подвинуло ни на шаг. Я не взялся бы решать подобную головоломку. И все же она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно, шифр. Шифр? Ну, конечно. Иными словами, они скрывают словесную запись, которая незатейливой фантазии моряка должна была показаться совершенно непостижимой. И что же, вы сумели найти решение? Ну, конечно, с легкостью, с легкостью. Едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, которую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Конечно, мне пришлось повозиться, однако мне удалось все цифры заменить буквами. И что же у вас получилось? А, вот что у меня получилось. Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле, 21 градус и 13 минут северо-северо-восток, главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона, стреляй из левого глаза, мертвой головы, прямая, от дерева через выстрел на 50 футов. Что, загадка осталась загадкой? Как это перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину? Трактир епископа, мертвая голова, чертов стул. Согласен, согласен. Текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленить эту запись по смыслу. То есть расставить точки и запятые? Ну да, да, да, да, в этом роде. И как же вы сделали это? Ну, прежде всего, я разделил эту запись на несколько фраз. Ну и что же, смысла стало больше? Не сразу. Не сразу, мой друг. Сперва я расспрашивал всех, кого не встречал, нет ли где по соседству с Селивановым островом какого-нибудь строения, известного под названием трактир епископа. Ну, никто ничего не знал. Вдруг, однажды утром, мне пришло в голову, что, может быть, это название «трактир епископа» нужно связывать со старинной фамилией Бессопов, владевших в давние времена усадьбой в 4 милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, старожилам этого края. Самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось трактиром епископа, и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир, и даже не таверна, а высокий скалистый утес. Утес? Утес! Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, осмотрелся вокруг. Трактир оказался нагромождением скал и утесов. Взор мой упал на узкий выступ в скале на восточном ее склоне. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших предков. И я сразу понял, что это и есть чертов стул, и что я проник в тайну записи на пергаменте. А как вам удалось расшифровать слова «хорошее стекло»? Ну, «хорошее стекло» могло означать только одно – подзорную трубу. Моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем с заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений. А, теперь я начинаю догадываться. Слова «21 градус и 13 минут» и «северо-северо-восток» указывали направление подзорной трубы. Совершенно верно, совершенно. Совершенно верно, мой друг. Усевшись на чертов стул, я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Я поднял трубу и направил ее приблизительно под углом в 21 градус и стал осторожно передвигать сперва вверх, потом вниз, пока взор мой не задержался на круглом отверстии или просвете в листве громадного дерева, поднявшего свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я приметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп. Открытие окрылило меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона, означает место, где надо искать череп на дереве, а приказ стрелять из левого глаза мертвой головы допускает тоже лишь одно единственное толкование и указывает местонахождение клада. Надо спустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести прямую, то есть прямую линию от ближайшей точки ствола через выстрел. Там, по всей вероятности, и было зарыто сокровище. Ну что ж, все это выглядит убедительно, и при некоторой фантазии все логично и просто. Ну а ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке? Что это за странное было чудачество? И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули? Ну что же, не скрою. Ваши намеки на то, что я не в своем уме, честно говоря, рассердили меня. И я решил отплатить вам маленькой мистификацией. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью. Теперь все ясно. Ответьте еще на один вопрос, Легран. Откуда эти скелеты в яме? Ну, об этом я знаю не больше вашего. Тут, возможно, по-видимому, только одна догадка. Но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кид не мог обойтись без подручных. Когда они сделали свое дело и осталось засыпать яму, он рассудил, что не нуждается в лишних свидетелях.